Глава 14. Ла-Пас. Юджин словно бы в панику впал. «Да отключено все!» Устало ответила Морика. Вот уже в третий раз он переспрашивает, отключился ли поддельный идентификатор. В свое время Рика поломал голову над тем, каким образом Ракот смог спокойно войти и выйти в систему Цитадели, минуя все кордоны полицейских и ВКС. Оказалось, все просто. На Ракоте ведь еще был поддельный идентификатор патрульного корабля ВКС. Им Хороняка и воспользовался. Ну а на случай, если попадались особо ретивые служаки, на борту имелся ТЭКС. Так они и прошли все кордоны. Однако сейчас, а точнее здесь, летать на корабле всеми системами опознаваемым, как звездолет ВКС, было смертеподобно. Если местные подобное увидят, твой корабль мигом снесут. Да чего там снесут, просто уничтожат, и следа не останется. Ла-Пас была местом, где полицейских и ВКС прямо-таки ненавидели. Ну еще бы. Планета, относительно недавно получившая независимость от корпоратов, ставшая свободной, как и огромная часть сектора, о чем трубили все новостные каналы, на деле оказалась просто очередным бандитским притоном и отстойником. Сюда словно пчелы на мед, хотя тут больше подходит аналогия про мухи и обожаемые ими фекалии. Слетелись бандиты и преступники всех мастей. Это все те, кому нужно было оказаться как можно дальше от обитаемых миров, где их искали. Или же даже за их головы назначали крупные награды. Здесь они были в полной безопасности и могли совершенно ничего не бояться, ведь кругом такие же чипенцы. Появись на планете коп, его мигом вычислят, и закончит он свой жизненный путь неизвестно где. Найти не то, что его тело, даже хоть какие-нибудь следы будет попросту невозможно. Вот Юджин и нервничал. Это даже было забавно. На Ла-Пас они летели как раз-таки для того, чтобы залечь на дно, выждать какое-то время. Когда весь ажиотаж вокруг цитадели, ментал позабудется, сойдет на нет. Сами же они планировали просто отдохнуть, беззаботно понежиться под лучами местного светила на белоснежных пляжах Ла-Паса. В свое время корпорация, владеющая планетой, планировала превратить это место в курорт для богатеев. Чистые пляжи, нетронутые девственные джунгли. Идеальное место и для любителей отдохнуть на лежаке, слушая шум волн, и для любителей опасной охоты, приверженцев сафари. Но все пошло совершенно не так, как планировала корпорация. Хотя пляжи остались, волны тоже. Часть заведений, которые должны были обслуживать богатеньких туристов, закрылись. Но часть еще работала, пусть и ассортимент там был гораздо скромнее, чем раньше. Но любителям острых ощущений развлечений тут добавилось. Найти неприятности можно практически на каждом шагу. А уж если отойти от района для приезжих хотя бы на несколько метров, то неприятности найдут тебя сами. Гарантированно. «Неужели мы, наконец, отдохнем? Даже не верится». «А то мы не отдыхали». «Когда? А главное, где?» «Ну, вон, на станции недавно». «Это в том вшивом клоповнике? Когда вы меня выдернули толком, даже не дав посетить салон релаксации? Или же когда на Рика напали какие-то агенты госбезопасности?» «Думаю, бывает неприятность. Да и никакие это были не агенты». Обычные наемники Ментел. Да какая разница? И мы тогда не отдыхали, мы тогда прилетели на станцию, чтобы дух хоть немного перевести. Вам клоны завести. Так что мы туда прилетели сугубо по делу. Ну, на хрусте вон прохлаждались. О, да. Если отстрел гигантских насекомых, желающих тебя сожрать, это отдых, то да. Там-то мы отдохнули по полной. Вы только местные. Кто там? Контрабандисты, да? Только вот местные контрабандисты нам все испортили, приперлись и начали стрелять. Ой, ну до этого все нормально было. На хрусте мы работали, а не отдыхали. Отдыха у нас не было, точка. А вот сейчас будет полноценный отпуск. И даже не вздумай мне ничего испортить. Тут отличное место, природа великолепная, песок, океан. Ублюдков, правда, полно, но их везде хватает. Хроняка хмыкнул. И не хмыкай мне тут! И, Хроняка, не вздумай все испортить. Я как? Ты найдешь способ, я тебя знаю. Что бы ты там ни придумал, не вздумай. Или я тебе все потроха вытащу и яйца в узел завяжу, понял? Фа. Хроняка сделал равнодушное лицо, но было видно, что угрозу он воспринял всерьез. Собственно, правильно. После цитадели Марго была неимоверно зла, и не стоило нарываться. Более того, дать ей возможность немного отойти от тюряги корпоратов даже полезно. Рико был с ней всецело солидарен. На ближайшие как минимум 2 недели он намеревался лежать на шезлонге, бродить по пляжу, купаться в океане и наслаждаться местными блюдами, легкими коктейлями в ближайшем баре. И больше ничего. Ракот вышел на орбиту планеты, нарезал несколько кругов, а затем, наконец, получив разрешение на посадку, местные операторы явно никуда не торопились, начал медленно снижаться. Космопорт на планете был всего один, но больше не требовалось. Планета была практически нетронутой. Лишь возле космопорта был большой город да несколько деревушек, раскинувшихся рядом с ним. Корпораты готовили планету под курорт, а также явно намеревались продать здесь участки богачам. Ну чего? Человечество вышло в космос, популяция существенно увеличилась, а желания остались прежние. Желающих владеть собственной планетой или хотя бы островом не уменьшилось, а наоборот, стало больше. Марго и Рика первыми сошли с корабля на поверхность планеты. Открывшийся пейзаж их совершенно не радовал. Посадочное поле было практически пустым. Если и наберется здесь 2-3 кораблей, будет хорошо. Это на площади, рассчитанной на 1000 кораблей. Да еще и с отдельными площадками для шаттлов с межзвездных лайнеров. Нет, конечно же, посадочное поле не было рассчитано на грузовые звездолеты или тем более фрейтеры. Здесь все было подготовлено для приема яхт и катеров всяких богачей. Ну или кораблики вроде Ракота могли сесть. Хотя для подобных мест уже было куда меньше. Тем не менее, сейчас здесь было тихо и пусто. Парочка звездолетов и вовсе, такое впечатление, простояли не один месяц. Поверхность посадочного поля, к слову, была занесена песком и пылью. Тут явно никто давно не убирал. Захолустье! Все так запущено! Ну, это не курорт Золотого мира. Должен был им стать. Местные идиоты, что выгнали корпоратов. Если бы не их дурацкая революция, тут были бы толпы туристов с сорящих деньгами. Угу. И мы были бы вынуждены искать другое место, чтобы там отсидеться. Ой, да нашли бы. Без вопросов. Можно было бы на Каде отсидеться. О нет, у меня на этой чертовой Каде даже кости промерзли. До сих пор отойти не могу. Так что нет. Куда угодно, только не на Каде. А мне там нравился утренний морозный воздух. Поверь, есть места, где воздух точно такой же, но там не такой дубак, как на этой проклятой Кадии. Ладно, пойдем что ли? Пойдем. Эй, Юджин, ты с нами? Нет, мы с Хоронякой в ближайший бар, потом к вам. Вам по дороге не хватило времени пьянствовать? Конечно нет, чертов Ракот ведь толком и выпить не дает. Да, бедный котик целую неделю безвылазно в каюте просидел. Я о том же, всего неделю. Ладно, как хочешь. Махнула рукой Марго и двинула в сторону зданий, к местному терминалу космопорта. Единственный скучающий на пункте досмотра таможенник, расхлебанный тип в расстегнутой фирменной рубашке, закинув ноги на стол, глядел на экран своего рабочего терминала и посмеивался. Видно, смотрел какое-то развлекательное кино и настолько ему увлекся, что на проходящих мимо него Марго и Рика не обратил ровным счетом никакого внимания. На выходе обнаружились пяток потрепанных, видавших виды гравилетов, пошарпанные с облезшей краской. На 2 из них были следы от попадания импульсов. Еще на одном, на водительской двери, были явно дырки, оставленные попаданием пуль. Стояли здесь и гравилеты представительского класса. Эдакие лимузины, явно предназначенные для перевозок богатеньких туристов. Но и эти машины выглядели запущенно. Кузова и стекла покрыты пылью, эмблемы фирм-владельцев сорвали, не потрудившись даже отмыть клей, оставшийся от наклеек. «Такси надо?» — поигрывая ключами, спросил нагловатый тип. «Э, стой там, да? Моя очередь!» Тут же наехал на него, взявшийся словно из ниоткуда, мелкорослый коренастый тип с носом, поражающим своими размерами. Он тут же развернулся к Марго и Рика, улыбнулся им во все свои 32, сделанные из неведомо какого сплава зуба, и в эдакой уважительной игривой манере поинтересовался. «Вижу, уважаемые люди, такие люди не должен ехать на поганый тарантас!» Он кивнул в сторону обычных потрёпанных гравелётов и продолжил. «Такой люди должны ехать, как положено, на хорошей машине!» Небрежным жестом он указал на один из некогда шикарных лимузинов. Рик усмехнулся, явно намереваясь отшить таксиста, но Марго его опередила. «О, вижу, тут хоть кто-то разбирается в гравелётах. Это Майшер-лебедь?» «Точно, красавица-лебедь! Вай, как приятно, когда пассажир понимает в хорошей машин!» «Ещё бы, только такие люблю. Конверсионные движки, полная синхронизация. Сколько тут, 5 миллисекунд?» «Точно!» — важно кивнул таксист, хотя явно не понял ни слова. Рика, если честно, тоже. Марго просто несла какую-то чушь. «Ну что ж, поехали?» Таксист, выглядевший вальяжно, шедшим с эдаким пафосом, тут же изменился, метнулся кабанчиком, открыв двери перед пассажиркой. «Прошу, красавица!» Он даже галантно подал руку, хотя обычно это делают, когда пассажир покидает салон. Но эта ошибка не испортила впечатление. Точнее, Марго сделала вид, что просто её не заметила. Она грациозно села на хоть и потрёпанное, но всё же кожаное сиденье, и таксист закрыл за ней дверь. «На другой стороне!» — подсказал он Рика. Тем уже таксист не расшаркивался, хотя дверь открыл. Однако закрывать её пришлось уже самому Рика. Всё же галантности таксиста хватило только на одного пассажира. Точнее, на пассажирку. «Куда едем?» «Мы хотим к океану. Есть какие-нибудь гостиницы прямо на берегу?» «Вах, конечно есть. Белая волна — отличный гостиниц. Мой племянник там работает. Мигом долетим». «Отлично. Доверюсь вашему вкусу. У человека с такой машиной он однозначно должен быть». «Точно говоришь. Вкус у меня ва!» Таксист зачем-то развёл руками, демонстрируя свой вкус. То ли не поняв, о чём речь, то ли не зная, как выразить свои преимущества в этой области. Раз уж на то пошло, то разводить руками нужно куда уже. Даже и не руками показывать, а пальцами. Вот такой вот у меня тонкий вкус, мол. Но поправлять таксиста Рика не стал. Тот явно не поймёт. Гравелёт поднялся с парковки, развернулся, медленно и вальяжно полетел в сторону океана, у берега которого, поблескивая металлом и стеклом, раскинулся город. Обычно в таких городах в любое время суток кипит жизнь. Днём огромная масса людей можно увидеть на пляжах, набережных, в коммерческих центрах. Вечером на площадях, в кафе и ресторанах, клубах. Море ярких вывесок всегда подскажет, где можно найти большое скопление отдыхающих. Но сейчас стоял день, а ближайшая прибрежная полоса казалась пустынной. Люди там, конечно, были, но было их очень мало. Во всяком случае, назвать такое их количество обыденным для курортного города никак нельзя. Что ж, такова реальность Ла-Паса. Вместе с корпорацией ушёл и огромный поток туристов. Денег. Такси лихо развернулось в воздухе и начало медленно опускаться к поверхности. Едва только гравелёт сел, непрозрачное стекло, отделяющее водителя и пассажиров, исчезло. Вместо него появилась прямо-таки светящаяся физиономия таксиста. «Пойдём, мои хорошие, я вас устрою. Сделаем вам лучший номер, мамой клянусь!» Рика открыл дверь лимузина и выбрался наружу. «Да, были в царившем на планете запустении свои плюсы. Такси село прямо возле входа в шикарнейшую гостиницу. Наверняка раньше номера в такой стоили бешеных денег. 50 тысяч или даже больше в сутки. Да чего там? Рика был уверен, что тут были гостиницы с номерами по 500 000 за сутки. Да только теперь они нахрен никому не нужны». Едва только войдя в холл, Рика утвердился в своей догадке. Отделка, плитка, оформление. Всё это говорило о том, что гостиница эта раньше была очень недешёвой. Интересно, а сколько сейчас тут дерут за сутки? Клиентов у них, по идее, много не должно быть, если вообще таковые есть. Большинство тех, кто спасается от правосудия, решает осесть здесь, вряд ли при больших деньгах. Ну или же не особо хотят их тратить, светить. Хотя, как знать? Шустрый таксист успел раньше них добежать до ресепшена, о чем-то быстро переговорить с администратором. За стойкой, кстати, стоял прямо-таки брат-близнец таксиста, такой же дворф. «Рады видеть вас в наш отель», — сказал он, стараясь гостеприимно улыбаться и при этом призабавнейшее двигая кустистыми бровями. Произнеся фразу, он замер, и улыбка превратилась в какой-то устрашающий оскал. А если еще и добавить туда выпученные глаза... Да, наверняка тип этот здесь работать начал недавно. Как раз тогда, когда корпорация покинула планету. Вряд ли бы такого наняли на работу в подобный отель, да еще и на ресепшн. «Мы хотели бы снять номер. Дядя уже все сказал. Таким гостям нужны только лучший номер. Мы предлагаем вам VIP с бешеной скидкой в 50%. Плюс лимузин будет в полное ваше распоряжение. Дядя будет дежурить возле вход, и стоит вам только пожелать, тут же отвезет куда надо». «О, это же просто прекрасно! Правда, милый?» Марго заулыбалась и повернулась к совершенно сбитому с толку Рика. «Ну, ни хрена себе, милый?» Явно читалось у того на лице. «Подыграй мне, чего замер столбом?» «Да, да, конечно. И какая цена с учетом скидки?» 5000 в день!» Выпалил администратор и с тревогой уставился на клиента. Поведется или нет? Рик уже было открыл рот, чтобы поторговаться, но Марго его перебила. «О, совсем недорого. Мы берем». «На сколько дней?» Сделав стойку, спросил администратор. «На 10, а дальше посмотрим». «Ой, как хорошо. Пойдемте, я покажу вам ваш...» «Мы бы вначале хотели пообедать, а вот уже затем можно подняться в номер и отдохнуть». «О, конечно, конечно. Проходите на террасу? «Точно, да. Кстати, зовите меня Ачхуль. Если вам что-то понадобится, ну, хоть что-то, сразу же обращайтесь ко мне. Я найду все, что в моих силах, конечно». «Отлично, Ачхуль. Для начала бы я пообедала». «Конечно. Выбирайте столик. Сейчас к вам придет официант». Выйдя на террасу, Рика тут же напрягся. Она была пуста, за исключением двух столиков. За ним сидели два суровых мужика в дорогих костюмах, из-под пол пиджаков которых выглядывали пистолеты, а за вторым столиком веселая и громкая компания из 5 рыл. Майки, футболки, шорты — явно шпана, от которой всегда стоит ждать неприятностей. Едва только Марго села за облюбованный ею столик, а Рика примостился рядом, один из громкой шайки, двигаясь пьяными зигзагами, пошел прямо к ним. «Ну вот тебе и отдохнули». Тяжело вздохнул Рика, сунув руку под свою гавайку, которую, наконец, надел по случаю и нащупал пальцами рукоятку пистолета. Точно такого же, какой был у него до ареста корпоратами. Хроняка не ограничился колой и гамбургером. Он не пожалел денег и купил Рика точно такой же пистолет, какой у него был раньше. «С привычной пушкой все с подручней», — заявил он, и Рика ему был очень благодарен. Вот как раз сейчас удобная пушка явно будет нужна.